Таким образом, с точки зрения демографии, оптимальным будет выделение одной крестьянской семьи на дело примерно в 10-15 десятин. Хотя тут тоже сложно, для более точных подсчетов нужно вводить коэффициент урожайности. В черноземных регионах понижающий, а в северных или пустынных – повышающий. И я так понимаю, ваше высочество, что в этой сфере у вас тоже есть предложение практического плана. На этот раз голос подал Виктор Павлович Кочуби, которого по сведениям Воронцова Александр планировал в ближайшем будущем поставить министром внутренних дел. «Да, Виктор Павлович», — я утвердительно кивнул. «Однако тут вопрос в большей степени политический, поэтому я не в полной мере считаю себя вправе советовать. А ты попробуй, раз уж взялся», — немного раздраженно бросил император. «Видимо, зря я все-таки полез в это болото. У нас огромные пустующие земельные площади, как нельзя лучше пригодные для ведения земледелия. Приазовье, Причерноморье, Кубань, Поволжье, Сибирь опять же заселять надо. Крестьяне в своей массе консервативны, но если предложить им освобождение от крепости в обмен на переезд на эти земли, да еще и с выделением на дело земли, понятное дело, что трогать большие производящие товарное зерно хозяйства нельзя на этом этапе ни в коем случае, однако у нас огромное количество деревень, которые с трудом могут прокормить даже себя. Там люди живут впроголодь от рождения и до смерти. Россия ничего не потеряет, а только выиграет от переселения их, например, в южные степи. Начать, как я уже говорил, с государственных крестьян, а там, глядишь, и на всех остальных распространить этот опыт можно. Только им уже предложить переселение в Сибирь. Это могло бы стать отличным маяком, если уж человек сам согласен за Урал камень идти, по своей воле, то, наверное, у помещика ему совсем худо живется. Впрочем, это отдельный вопрос. Во время моего эмоционального спича, сидевший во втором ряду Семен Романович как мог сигнализировал мне, что я пошел не в ту степь и говорю совсем не то, что нужно, однако меня, что называется, прорвало, и удержать себя в руках у меня не получилось. Вообще такие эмоциональные вспышки, для меня прошлого, человека спокойного и местами даже флегматичного, были совершенно не характерны. Если исключить возможности влияния на меня сознания реципиента, насколько я понял по контексту, его должны были ампутировать, то оставалось списывать это только на нестабильный детский организм, подверженный разного рода гормональным вывертам. «Это хорошо, что меня еще на баб не тянет», — подумал тогда я, и испуганно постучал костяшками пальцев по столу. «Черт его знает, как тут подростки решают половые вопросы». Никогда не интересовался этим аспектом истории. Ладно, Александр, выслушав мой спич, резко поднялся на ноги, за ним тут же поднялись и остальные. Основное впечатление я о твоем докладе составил. Соберешь все материалы, которые собрал, приложишь свои выводы, вот эти все плакаты. Свернешь трубочкой и засунешь себе в зад, мысленно закончил я за императора, однако тот моих ожиданий не оправдал. И передашь мне, лично в руки, не хватало, чтобы это... Творчество еще гуляло по дворцу. Александр задумчиво потер гладко выбритый подбородок. «Я изучу все это богатство и приму решение, господа». Император кивнул и быстрым шагом покинул комнату. За ним также, попрощавшись, поспешили за своим патроном и члены комитета. Мы остались с Воронцовым наедине. Пару минут в комнате висла почти полная тишина. Только шелест собираемых и укладываемых по папкам бумаг мог бы сообщить постороннему о том, что в помещении кто-то есть. Я был совершенно недоволен собой. Доклад был зачитан мной едва на треть. Блок эмиграции. О естественных для Европы потоках, о возможности перенаправить часть посланцев, уезжающих от войны на континенте за океан, к нам в Россию, о мерах по уменьшению эмиграции собственных граждан. Все это осталось лишь строчками на бумаге. Впрочем, оставался небольшой шанс, что Александр действительно изучит составленные документы. Хотя, зная императора, достаточно небольшой. «Будем обсуждать это сегодня», — наконец подал голос из своего угла воспитатель. «Нет, наверное», — я пожал плечами. «В каком месте я налажил, я и так знаю». Труд длиной полугода спустил в сортир из-за того, что не смог сдержать язык за зубами и поднял тему, которую поднимать не стоило. «Глупо. Не все так плохо, ваше высочество», — едва заметно улыбнулся Воронцов. «Я думаю, что несмотря на произошедшее, труд ваш не пропадет в туне. Посмотрим», — еще раз пожал плечами я. Удивительно, однако наставник вновь оказался прав, хотя чтобы убедиться в этом, мне пришлось подождать пару месяцев. Как ни крути, а бюрократия в империи была крайне неповоротлива, даже тогда, когда ее подпинывал лично государь. Впрочем, именно в эти дни наконец была введена в действие министерская реформа, заменившая архаичные коллегии с раздутыми штатами и порой весьма расплывчатыми полномочиями, которые еще и пересекались зачастую между собой, на более соответствующее времени министерства. Поэтому неразбериха в высших эшелонах власти была та еще. А 1 октября 1802 года Воронцов принес мне подписанный Александром указ о создании опытного родильного дома с функцией обучения акушерок и назначения меня его патроном. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», — совершенно растерялся я. Затевая всю эту историю с докладом, я надеялся оседлать какой-нибудь переселенческий комитет, а не вот это вот все. Где я и где акушерство с гинекологией? Как такое вообще могло получиться? Это была совершенно неприкрытая проверка на вшивость. Смогу ли я действительно притворять в жизнь свои задумки или только говорить о мифическом всеобщем благе? А, значит, облажаться было никак нельзя. Интерлюдия 1. Ваше императорское величество, в кабинет императора по знаку секретаря заглянул немолодой уже мужчина в статском. На груди его красовалась одинокая звезда ордена Андрея Первозванного. Семен Романович, добрый вечер. «Проходите». Александр жестом указал посетителю на стул по другую сторону стола от себя. «Присаживайтесь, выпейте чего-нибудь, чаю, если можно», — кивнул Воронцов. За годы, проведенные на Туманном Альбионе, он успел изрядно пристраститься к этому напитку, хотя большая часть российского дворянства предпочитала кофе. Погода нынче не радует, сыро и холодно. «Ну вас-то, вероятно, именно сыростью удивить сложно», — усмехнулся император и сделал знак. Заглянувшему следом за посетителем секретарю, тот только кивнул и испарился. «Как Николай? Как успехи в обучении? Боюсь, осторожно начал воспитатель великого князя, в некоторых сферах мне нечему его учить, а в некоторых Николай Павлович проявляет такую широту взглядов, которая пугает». «Пугает?» Император вопросительно поднял бровь, приглашая Воронцова привести пару примеров. Например, он с уверенностью назвал среди континентов Земли шестой, Антарктиду, гипотетический южный континент. «Да, ваше величество», – кивнул Семен Романович. «Вот только великий князь уверен в его существовании и даже обмолвился о том, что тот почти полностью покрыт льдом и непригоден для жизни. Любопытно, но не пугающе», – поджал губы Александр. «Мало ли, что может фантазировать себе шестилетний ребенок. Вы сами в это верите?» – улыбнулся в ответ граф. «Мне кажется, Николай Павлович уже достаточно неплохо себя проявил, чтобы к его словам можно было как минимум прислушаться». Двое мужчин некоторое время сидели молча, каждый думая о своем. А еще он назвал 8 планет в Солнечной системе, хотя 8-я, Нептун, по его словам, пока не открыта. «Пока, что-то мне подсказывает, что эта планета вскоре будет открыта. И очень хотелось бы, чтобы это был астроном из России». Слово было сказано. Один взрослый, умудренный жизнью человек, предложил другому, тоже взрослому, хоть и не столь опытному, произвести изыскание, опираясь на слова маленького ребенка. «И ладно, если планету не найдут, черт с ним», придумал себе ребенок что-то. «А если найдут, что делать тогда?» Понятно, Александр в задумчивости отстучал пальцами по столешнице простенький ритм. «То, что я вам сейчас скажу, раз уж вы так верите в своего подопечного, большая тайна. Во всей империи об этом знает всего несколько человек, число которых можно сосчитать по пальцам одной руки. Да, ваше императорское величество, Николай предсказал еще 1,5 года назад, что у меня не будет наследника». Брови Воронцова неудержимо полезли вверх. «Я разговаривал по этому поводу с Константином, он решительно настроен корону не принимать, вплоть до того, что согласен подписать отречение. И тогда Николай...» «Да, следующий в очереди наследования Николай», — кивнул император. «Я это се вам говорю не просто так. Как вы понимаете, подход к воспитанию просто великого князя и возможного в будущем императора должен быть разным. Больший упор на гражданские науки, управление, дипломатию», — согласно кивнул Семен Романович. «Да, граф, именно так. Впрочем, насколько я понял, с этим у брата особых проблем нет». «Вообще нет», — пожал плечами Воронцов. «Хотя некоторые его суждения выглядят звучат достаточно экстравагантно, этого не отнять». «Да, удивите меня», — Александр улыбнулся, откинувшись на спинку кресла. «Николай Павлович, когда я недавно упрекнул его в излишне либеральных взглядах», на этих словах Александр бросил на собеседника заинтересованный взгляд. «Если уж Воронцов, англофил и заядлый либерал какие-то суждения считал излишне смелыми, это могло быть действительно любопытно, заявил мне, что, сейчас цитата, «тот, кто в молодости не либерал, у того нет сердца, тот, кто в зрелости не консерватор, у того нет мозгов, как вам, а, сильно». И это при том, что сам великий князь постоянно подчеркивает, что стоит на позициях консерватизма и далек от либерального мышления. «Да уж», — рассмеялся император, — «наверное, было необычно услышать такое от шестилетнего ребенка, сказать, что я удивился, не сказать ничего», — кивнул Воронцов. «С этим понятно, а скажите мне, Семен Романович, вот что», — Александр неожиданно сменил тему. «Вы же понимаете, что все вот это происходящее с моим братом, это ненормально, дети себя так не ведут. Вы привели последние полгода, даже уже почти 9 месяцев рядом с ним, какие ваши впечатления?» «Сложный вопрос, Ваше Величество», – задумчиво нахмурил брови старый дипломат. «Его высочество для постороннего человека может показаться глубоко верующим. Он регулярно посещает церковные службы, соблюдает посты, отец Исидор его хвалит, говорит, что мальчик с необычной для его возраста серьезностью подходит к изучению закона Божьего. В конце концов Николай Павлович несколько раз ссылался на Богородицу. От упоминания последний император явственно вздрогнул. Но мне почему-то кажется, что это напускное, что в силу науки его высочество верит, извините за пошлость, гораздо больше, чем в силу божественного провидения. Интересно, согласился Александр, что-то еще. У меня, при общении с воспитанником постоянно складывается впечатление, что я разговариваю со взрослым человеком. Взрослым, но как бы это сказать? Семен Романович сделал неопределенное движение рукой, не местным, приезжим. Он очень хорошо знает отдельные области знаний, ориентируется в географии, в истории, имеет свой, пусть не бесспорный, взгляд на мировую политику и при этом порой откровенно плавает в бытовых мелочах, которые очевидны для любого прожившего на свете десяток лет. «Книжные знания?» – переспросил Александр. «Что-то похожее?» «Да», – пожал плечами Воронцов. «Однако же широта его взглядов и твердая уверенность в своей правоте, причем уверенность, подкрепленная пусть и не бесспорными, но весьма стройными теоретическими выкладками, наталкивают на несколько другие предположения». В кабинете вновь не некоторое время повисла пауза. Александр размышлял над сказанным и сравнивал свои впечатления от общения с братом и то, к чему после почти годичного общения с воспитанником пришел Воронцов. Прошлый раз, видимо решившись сказать «после того, как сказал А, начал император, Николай сказал мне, что знания, которых у него никак не могло быть, пришли к нему свыше в качестве видений. Он вам ничего подобного не говорил? Нет, Ваше Величество». Семен Романович отрицательно покачал головой. «На все мои попытки выведать, откуда у него такие знания, он только с загадочным видом отмалчивается. Ну или говорит, что, дескать, читал где-то». «Понятно», — все так же задумчиво протянул Александр. После чего, видимо, решив что-то мысленно, вновь сменил тему. «А как продвигается организация родильного дома?» «Более чем активно», — усмехнулся Воронцов. «Видимо, это более простая приземленная тема, никак не связанная с возможными проявлениями действий высших сил тема, ему была гораздо ближе. Первое, что сделал Николай Павлович, это ознакомился с деятельностью уже работающих в столице родильных домов, потом узнав о деятельности широко известного в узких, так сказать, кругах господина Максимовича Амбойдика и тут же возжелал пообщаться с этим незаурядным человеком. «Да», — кивнул Александр, — «интересная личность, много сделавшая для Бабичева дела в Санкт-Петербурге. Как и вы, граф, он тоже весьма незаслуженно был обижен отцом. В конце правления Павла, поместья, находящегося в Лондоне Воронцова, были без суда конфискованы в казну, а сам он отставлен с должности посла. Александр, заняв трон, тут же вернул Семену Романовичу незаконно отобранное, а вместо должности в столице Великобритании предложил стать воспитателем Николая. Один из признанных в России и в Европе авторитетов акушерского дела Нестор Максимович Амбойдик Максимович тоже пострадал от неуемной кипучей, но зачастую бессмысленной и даже вредной деятельности императора. Акушер был лишен должности и отправлен в отставку без особых видимых не то причин. КХМ – неожиданное упоминание короткого периода бессмысленных репрессий, которая закончилась апоплексическим ударом и восшествием на престол нового императора, неожиданно сбила Воронцова с мысли. Да, так вот, именно Нестора Максимовича великий князь желает видеть в качестве непосредственного руководителя будущего заведения и, насколько я понял, тот не против вернуться к любимой деятельности. Сейчас же мы находимся на стадии поиска подходящего помещения и подготовки учредительной и нормативной документации. Последнее явно было цитатой. А как Николай отнесся к такому, странному, с какой стороны ни посмотри, назначению? Задал еще один вопрос Александр. Все-таки бабичье дело, сфера совершенно не мужская. До недавнего времени, если я правильно помню, мужчинам вообще было запрещено прикасаться к беременным. Вот если бы я ему полк вручил, тот же Измайловский, шефом которого он является, это было бы, вероятно, интереснее с точки зрения мальчика. Мне было интересно, смутит его это назначение или нет. Вы знаете, Ваше Величество, усмехнулся Воронцов. Николай Павлович на это только сказал, что доктор – существо бесполое, и что он будет работать на том направлении, куда империя и император его поставит. Достойный ответ, кивнул Александр. А насчет полка и военного дела в целом, продолжил мысль наставник великого князя, то у Николая Павловича тут тоже есть кое-какие мысли. Я, по правде говоря, к военным делам уже много лет касательства не имею, однако же видятся мне кое-какие его мысли весьма дельными. Даже так, удивленно приподнял брови император, в таком случае, пускай оформит их в виде доклада и передаст на мое имя. Как показывает практика, у брата есть определенный талант в составлении документов, вот пусть и занимается, а я почитаю, авось что действительно полезно для себя найду. Но, конечно, не в ущерб основному делу. Двое мужчин еще некоторое время обсуждали одного крайне шустрого ребенка, в итоге, оставшись друг другом и обсуждаемым подопечным в целом довольными. «Семен Романович», — окликнул Александр графа, когда тот уже было поднялся, чтобы уходить. «Да, Ваше Величество, мне нужно понимать, можно ли его объявлять наследником. Вы понимаете, если окажется, что у Николая проблемы психического свойства, хорошо бы, чтобы в этот момент он не числился наследником короны Российской империи. Вы меня понимаете?» «Да, Ваше Величество, приложу все силы», кивнул Воронцов и, попрощавшись, покинул кабинет, оставив императора размышлять о великом в одиночестве. Глава 6. Несложная, как казалось, изначально задача, сделать все так, как делают местные, только добавить тотальную борьбу с грязью, дезинфекцию и вот это вот все, в итоге, как только я начал погружаться в вопрос, выросло до размеров Эвереста, который, кстати, еще не то, что не Эверест, а вроде еще даже не открыт. Это должно в середине века произойти. Оказалось, что на весь Санкт-Петербург действуют всего 3 подобного рода заведения, а количество коек в среднем в каждом из них около 20. Повторю, 60 коек на 200-тысячный город, при среднем количестве родов на женщину – 7. Хорошо, понятное дело, что у городского населения меньше 7, но даже если 3 родов на женщину, то не нужно быть математиком, чтобы понять абсолютную недостаточность такого количества. В итоге почти сразу было принято решение о масштабировании проекта до сотни коек, что уже виделось достаточно серьезным предприятием, требующим опытного руководителя. Себя я благоразумно в этом качестве не видел. Все-таки слабые знания местных реалий и абсолютное незнание реалий медицинских вряд ли позволили бы мне довести это начинание до какого-то воплощения на практике. И тут мне, можно сказать, повезло. Проехавшись по уже действующим заведениям, на 6-летнего мальчика местные эскулапы и работающие там повивальные бабки смотрели дико, благо за моими плечами стоял Семен Романович, ну и принадлежность к императорской фамилии тоже играла немалую роль, на предмет сманить к себе часть персонала, я понял, что ловить тут особо нечего. Выглядели эти заведения отвратительно, пахли еще хуже, про персонал, работающий тут и говорить нечего, неудивительно, что не только младенцы, но и женщины в таких условиях регулярно умирают при родах. Вообще, тут хотелось бы сделать небольшое лирическое отступление и упомянуть непарадный Петербург, который начинался буквально в нескольких кварталах от центра города. Тут царили грязь, нищета и полная безнадега. Буквально в километре 2 от роскошных дворцов стояли хибары, выстроенные непонятно из чего, соответствующего вида и запаха. В таких жило около трети населения столицы, крестьяне, сами себя горожанами не считающие и приходящие в город на отхожие промыслы, по сути, сезонные работы. Понятное дело, что в совсем грязные районы мы не заезжали, маршрут утверждал Семен Романович, без которого меня из Зимнего не выпускали, однако и взгляда издалека на это убожество мне вполне хватило. Собственно, почему я об этом упомянул? Дело в том, что обитатели именно таких районов, которые были не способны оплатить услуги лекаря поприличнее и были основными клиентами столичных родильных домов. Какая уж тут гигиена с санитарией, мать ее, где же тут везение, спросите вы. А я отвечу, во время одного из таких посещений мне предложили обратиться к господину Максимовичу, вернее, к господину Амбоидику Максимовичу, первому в России профессору повивального искусства, автору многих научных работ, который больше 10 лет подряд сам практиковал и в то же время обучал своему ремеслу других. И самое главное, что, будучи несколько лет назад отставленным от должности вследствие каких-то внутриведомственных интриг, до сих пор себя так и не нашел, подрабатывая внештатным консультантом Калинкинской больницы, что располагалось у места впадения Фонтанки в Финский залив. Больница имела, как сказали бы в будущем, социальную направленность и специализировалась на венерологических болезнях. Как Воронцов позволил вообще мне сюда зайти, непонятно. Сначала Нестор Максимович долго не мог понять, что от него хочет неожиданно приверзшийся к нему на работу 6-летний ребенок, говорящий о каких-то проектах, возможности сделать все по-новому без давления авторитетов и оглядки на старину. Только спустя минут 5 моего монолога, я ходил туда-сюда по кабинету врача и вдохновленно расписывал ему блестящие перспективы нового начинания, профессор начал вникать. То есть вы мне предлагаете заняться организацией самого большого в столице родильного дома, я правильно понимаю? Медленно переспросил он, теребя в руках слушательную трубку. Нормальных фонендоскопов тут еще очевидно не существовало вследствие полного отсутствия каучука. Вообще кабинет врача, в котором он вел прием, выглядел бедновато и грязновато. Стол, кушетка, ширма, шкаф, плотно забитый какими-то папками, сомнительной чистоты половик, мутное окно, завешенное неизвестно когда стиранными занавесками. Ну и запах, конечно, сомнительный. Именно так, Нестор Максимович, именно так. Сотня коек, с разделением на части для публики почище и для простого люда. Новые помещения, подобранный лично вами персонал, возможность, вернее, КХМ. Обязанность обучать вашей профессии специально набранных молодых девушек. Работать будем по-новому. Во главу угла ставим чистоту, профессионализм и главное, снижение смертности детей и рожениц минимум в 2 раза. Моя цель – сделать так, чтобы в будущем все дамы высшего света приезжали рожать к нам в родильный госпиталь, потому то знали, что именно здесь самое лучшее медицинское обслуживание. И мысленно продолжил, столицу переносим в Нью-Васюки, а Питер чахнет и загибается. Смущенный моим напором Амбоидик Максимович ошарашенно перевел взгляд с меня на стоящего у двери Воронцова. Воспитатель старательно не мешал мне набивать собственные шишки и лишь своим присутствием придавал вес словам малолетнего великого князя. При этом почти каждый вечер мы с ним садились, разбирая сделанное за день, и Семен Романович объяснял мне, где я допустил ошибку и как сделать было бы оптимальнее. Насколько это все реально, ваше сиятельство? Обратился он к Воронцову, однако на заданный вопрос ответил я. Приказ об организации упомянутого заведения уже подписан императором, а я назначен его шефом. Финансирование частично из казны, на первом этапе, частично за счет благотворительности. Будьте покойны, деньги я на такое дело раздобуду. Что лично вам? Хотите статского советника? Вы вроде как коллежских застряли. Решим вопрос. Жалование, не обижу, можно будет висюльку какую оформить, но это уже по достижении нужного результата. А ежели есть еще какие-то пожелания, озвучивайте их прямо здесь и сейчас, посмотрим, что можно с этим сделать. Акушер от такого аттракциона невиданной щедрости только и смог, подобно рыбе, выброшенной на берег, открывать и закрывать рот. Все же, когда в Российской империи поспособствовать обещает брат государя, пусть даже 6 лет от роду, это значит ой как немало. Ваше высочество, Нестор Максимович внимательно посмотрел мне в глаза, нужно где-то подписать кровью, достаточно будет вашего и я согласен. Я согласен, только и смог произнести акушер. С присоединением к команде опытного в таких делах человека, процесс ожидаемо пошел вперед семимильными шагами. Тем более оказалось, что Нестор Максимович уже принимал один участие раз в учреждении подобного заведения несколько лет назад. А как же повивальный институт Марии Федоровны? Был один из первых вопросов, которые акушер задал мне, официально присоединившись к команде. Думаю, со временем, возьмем и его под крыло, пожал я плечами. В целом хорошее начинание, вот только меня там не устраивает. Ничего, по сути, ну кроме самой идеи. Вероятно, профессору такое слышать было не слишком приятно, учитывая то, что он приложил руку к созданию этого заведения в том числе, однако перспективы, нарисованные мной, были гораздо интереснее. Было найдено подходящее здание на Васильевском острове, где можно было расположить не только палаты рожениц, но и учебные классы для будущих студенток. Главная идея заключается в том, чтобы одновременно с практической работой можно было вести научную и образовательную. Как вам, Нестор Максимович, потяните? Потяну, Николай Павлович, я задолбанный в край этими длинными, только время отбирающими, титулованиями, убедительно просил всех ближников обращаться ко мне в неофициальной обстановке только имени отчеству. Нужно просто работников правильно подобрать. Правильный персонал, половина дела. Ну вот и я там думаю, кадры решают все, я улыбнулся, намекая, что именно Амбоидик Максимович пример правильного решения кадрового вопроса. Здесь расположим палаты для всех, в том крыле с отдельным входом будут располагаться палаты для публики почище, а в противоположном – учебные классы. Наберем девушек лет 15-16, все равно учить, так лучше с нуля, чем переучивать. Девушек, удивился акушер. Ну да, я кивнул. Вот эту практику, когда повивальной бабкой может стать только женщина пожилая, мы будем ломать через колено. И вообще, выражение-то какое отвратительное, повивальная бабка. У нас будут только акушерки. А как же традиции? Растерялся профессор, да и мнение общества. К черту такие традиции, которые мешают прогрессу. Я, сев на любимого конька, Воронцов, который все эти аргументы слышал от меня уже несколько десятков раз, картинно закатил глаза, принялся объяснять будущему директору родильного госпиталя и института акушерства политику партии. Я, как видите, тоже не войной занимаюсь, как это чаще всего великие князья делают, а совсем даже наоборот. И вообще, если размышлять логически, кого выгоднее обучать, того, кто потенциально может прожить 50 лет или того, кто 10? Средств каждого студента будет вложено одинаково, но в первом варианте отдача будет в 5 раз больше. Понимаете меня? Понимаю, немного растерянно от моего напора ответил акушер. По правде говоря, никогда не рассматривал этот вопрос с такой стороны. А вы рассмотрите при случае. Ладно, помещение подходит. Подходит же, Нестор Максимович, я правильно понимаю? Да, да. Подходит, немного сбитый с толку перескоком с одной мысли на другую кивнул собеседник. Он потер массивный подбородок, еще раз огляделся и еще раз кивнул, уже видимо своим мыслям. Тогда нужно заняться ремонтом. Я повернулся к Воронцову, поможете все организовать, Семен Романович, а то, боюсь, облапошат меня, не знающего специфики этого дела. Я вам основные пожелания распишу, а дальше вы уж будьте любезны, найдите мне подходящего человека, на которого этот вопрос свались можно. Я, Николай Павлович, из Лондона вернулся меньше года назад, усмехнулся воспитатель. Вы думаете, я тут в Петербурге знаю много подвязавшихся на строительной ниве специалистов? Я уверен, что вы знаете людей, которые знают таких людей. Выдав данную сентенцию, я поднял вверх палец и уверенно посмотрел в глаза Воронцову. Тот не нашел, что ответить на такой пассаж. Не нужно прибедняться, Семен Романович, уверен, вашим связям может любой позавидовать. Хорошо, кинул Воронцов, посмотрим, что можно сделать. В общем, дело, постоянно сопровождаемое моими побудительными пинками, то, как тут все делалось неспешно, меня порой просто приводило в бешенство, сдвинулось с мертвой точки. Непосредственным руководством я, по правде сказать, не занимался. Меня достаточно ловко и даже в некотором роде тактично отодвинули в сторону, оставив за великим князем и патроном только разработку концепции, общий контроль и представительские функции. Последнее было нужно для, как это ни пошло звучит, выбивания средств из родственников и остальных особ высшего света на благое, богоугодное и, что немаловажно, полезное для всех дело. 5000 рублей, скрипя зубами, пожертвовала мама. Ей вообще вся моя активная деятельность крайне не нравилась, и вдовствующая императрица всей душой желала сделать из меня ученого, отдав в Лейпцигский университет. Однако, видимо, Александр все же смог сжать свои тестикулы в кулак, и этому проекту в итоге показали красный свет. После того, Как пожертвование сделала императрица, дело пошло гораздо более гладко. В это время авторитет, репутация и прочие формы понтования значили существенно больше, чем в будущем, поэтому и на благотворительность порой тратились достаточно приличные деньги. Кто жертвовал 100 рублей, кто 500, князья, в основном княгини, понятное дело, начинание-то все ж проходило скорее по женской части, графья и прочая чиновничья и сановная верхушка империи, 1000, иногда 2, отличилась. Впрочем, в этом вопросе жена Александра императрица Елизавета Алексеевна, которая пожертвовала на благое начинание целых 20 000 рублей, чего с головой хватило на то, чтобы сделать в выделенном из казны здании ремонт, закупить оборудование и нанять персонал. Объяснялась такая щедрость, как мне потом объяснил Воронцов, очень просто. Мама женщины была крайне авторитарной, ходил при дворе даже слух, что в ту памятную ночь, когда убили Павла, она порывалась обратиться к войскам и объявить себя новой самодержавной правительницей по примеру предыдущих двух Екатерин. Даже несмотря на принятый незадолго до этого закон на престола наследие, шансов ей, в общем-то, особых не дававший. Так это или нет, однако о характере человека говорит хорошо, и после воцарения Александра именно Мария Федоровна оставалась, так сказать, первой леди, что естественно Елизавету Алексеевну жутко бесило. Накладывалось на это еще и то, что отношения в императорской чете были весьма прохладными, более того, последний год император практически открыто изменял своей жене с Марией Антоновной Нарышкиной, которая быстро превратилась в такую себе официальную фаворитку императора. В общем, я плюнул на все эти внутрисемейные половые и не очень разборки, и в благодарность за щедрое пожертвование от невестки, жена брата, это же невестка, всегда путался в этих терминах, поименовал организуемое мной заведение именем святой Елизаветы. Бог весть, что там за святая, но пусть будет, всяко не хуже других. Да, и уборка 2 раза в сутки, утром и вечером, кивнул я в ответ на недоуменный взгляд Амбоидика Максимовича. Вообще лозунг открываемого заведения – чистота, чистота и еще раз чистота. Чистые руки, чистая форменная одежда, чистый инструмент, чистые палаты и по возможности чистые мысли, но с последним – это не точно, проверить не получится. Немудреная шутка осталась незамеченной, в то время как акушер вновь принялся перечислять мне причины, почему именно так, как я говорю, работать не следует. Тут были такие аргументы, как стоимость, сложность контроля и, конечно, мой любимый, так никто не делает. Вот эта ссылка даже не на научные авторитеты, которые тоже без сомнения могут ошибаться, а на опыт предков меня доводила просто до белого коленя. Так мы и хотим сделать по-другому. Не выдержав идиотизма происходящего спора, я сорвался буквально на крик. К сожалению, из-за детского голоса получилось совсем не так внушительно, как хотелось бы. У вас умирает в первые дни жизни от 10 до 15% детей. Сколько умирает женщин от родильной горячки, никто и считать не пытается. И вы мне тут вот это дерьмо приводите в качестве примера, на который нужно равняться. Ваше высочество, отдернул меня Воронцов, до этого молча наблюдавший за спором. Да, мать вашу, меня несло, и где-то в глубине, некая часть сознания, наблюдавшая за происходящим как бы со стороны, это прекрасно понимала, однако остановиться я уже не мог, да и не хотел, если честно. Сложно передать то, как я за эти годы устал от того, что нужно постоянно фильтровать слова, что ты просто знаешь, как нужно сделать, чтобы в итоге получить положительный результат, однако донести до окружающих свое знание не имеешь возможности. Плюс все же детское тело со всеми его гормональными взрывами и перестройками, связанными с ростом, отнюдь не способствовали стабильности психики. Неужели это так сложно? Да возьмите любой микроскоп, дающий увеличение хотя бы раз в 150, и посмотрите банально на каплю воды из лужи. Там же живут тысячи, я не знаю, десятки, сотни тысяч всяких тварей, инфузорий чертовых туфелек, гидры и прочей дряни. Из-за них, если сырую воду пить, понос. А если грязь посмотреть или там гной, то там всякой гадости еще больше. Бактерии. Оба находящихся в комнате взрослых от этого эмоционального взрыва пришли в настоящее замешательство, а я тем временем продолжил вываливать на них свои знания из биологии за 6-й класс общеобразовательной школы. Или за 7-й, не помню точно. Вы сами их убиваете, вы это понимаете. Вы врачи, принимающие роды, ответственны за смерти тысяч женщин и детей. Феноменальный парадокс. Вы берете грязный инструмент, А я даже не знаю, как эти штуки называются. Скальпели, зажимы, бог его знает, что еще. Вы ими недавно успели в какой-нибудь труп потыкать, а потом его на живом человеке используете. И вот вся гадость, которая плодится в трупе, попадает в кровь женщине. Она ослабла от родов, организм и так испытывает стресс, и вы его просто добиваете. Это дерьмо попадает ей внутрь и начинает там плодиться, и вот воспаление, получите, распишитесь. Она умирает через несколько дней, а потом ой, это не я, это родовая горячка. Я вам предлагаю реальный способ сократить смерти. Руки и все, что можно мыть с мылом, инструмент кипятить, все, что неудобно мыть мылом и нельзя прокипятить, обрабатывать спиртом или раствором йода, убираться как можно чаще, проветривать помещение от дыма. Последнее было крайне актуально, учитывая печное отопление. Случаи отравления угарным газом тут были более чем часты. Раствором йода, видимо, от обилия информации у профессора случилось переполнение кэша, и на поверхности осталось только последнее предложение, в котором он и зацепился за незнакомое слово. Что такое йод и как он должен помочь? И от чего? Тут меня и накрыло ступором. А открыли уже йод или нет? Его, кажется, из водорослей доставали, вот только каких. И самое главное, когда? Вещество такое, я решил уже идти до конца, раз пошла такая пьянка. Желтые или коричневые кристаллы получают путем сожжения морских водорослей. Спиртовой раствор йода имеет выраженный антибактериальный эффект. Так, стоп, наконец вмешался Воронцов. Воспитатель сбросил наконец накатившее на него оцепенение и понял, что дальше в таком ключе продолжать нельзя. Думаю, на этом нам сегодня нужно закончить. Его высочеству нужно отдохнуть, они переутомились. Семен Романович встал, подошел к ней мягко, но не терпящим возражений образом взял меня за руку. После чего, повернувшись к комбойдику Максимовичу, добавил: «А вам я настойчиво рекомендую в точности придерживаться советов, которые Николай Павлович изложил вот в той папке. Именно для того, чтобы все было сделано по-новому, император одобрил учреждение нового родильного госпиталя. Вы понимаете, что в случае, если все это не сработает, то это будет неудача великого князя. А вот если вы не последуете советам и не дадите положительного результата, продолжать было не обязательно. Если брата императора в худшем случае пожурят, а то и наоборот похвалят, учитывая его возраст, то на карьере профессора такой провал может отразиться по-настоящему фатально. Я понял, ваше сиятельство, кивнул акушер. Хорошо, в таком случае, если будут какие-то дополнительные материалы или пожелания, вам передадут, а сейчас прошу нас извинить. Воронцов кивнул и потащил меня прочь из комнаты. Мне не оставалось ничего, кроме как тоже кивнуть на прощание и подчиниться. Глава 7. После произошедшего срыва меня очень мягко, но совершенно безапелляционно отстранили от активного участия в мной уже начатом проекте. Вместо этого Воронцов плотно занялся моим дневным расписанием, куда кроме прежних занятий добавились еще танцы и некоторые типично школьные предметы типа географии и истории. Также к французскому языку мне ярый англоман Воронцов всунул в расписание английский, плюс я по старой привычке, оставшейся еще с прошлой жизни, занимался понемногу атлетикой и бегом. Во время пробежек и во время молитв я мог быть уверен, что ко мне никто не пристанет, и мог спокойно подумать о глобальном, хотя на последние местные смотрели откровенно косо. А вот с английским семена Романовича я сумел удивить. Понятно, что в отсутствии практики пришлось восстанавливать навык использования этого языка, да и изменился он существенно за прошедшие, вернее еще не прошедшие, 250 лет. Однако более-менее прилично заговорить на новом для себя языке я смог уже к лету 1803 года. И это при том, что на французском, хотя мне его преподавали раз 6 дольше, я до сих пор изъяснялся весьма посредственно. Что поделать, не нравится мне этот язык, и все тут. В уплотнившемся графике для государственных дел времени стало гораздо меньше, хотя и тут я успел состряпать и передать по инстанции несколько докладов, поднимающих важные, а порой и не очень вопросы. Так 2 месяца у меня ушло на разработку проекта реформы русского языка. Черт побери, полцарства за доступ в интернет, имея под рукой сеть, эту работу можно было бы сделать за полдня. На самом деле мысль о том, чтобы как минимум отказаться от конечных ЕР, давно бродила умами различных российских интеллектуалов, как, впрочем, и от малоупотребимых фиты и ижицы. Ну и конечно, хорошо было бы объединить ЯЦ и СИ, однако последнее было маловероятно, Слишком уж это было радикально. Свои предложения я обосновывал, исходя из общего либерального тренда в правлении раннего Александра. Напирал на удешевление книг. Меньше букв, дешевле оборудование для печати, плюс сокращается объем текста. Упрощение грамматики повлечет за собой удешевление и облегчение обучения, что тоже плюс. В целом, реформа копирующая, по сути, реформу большевиков 1918 года, выглядела с моей точки зрения вполне стройно и логично и при этом подверглась беспощадной критике Воронцова. Основной ее недостаток, покачал головой Семен Романович, это то, что ее никогда не одобрит. Но почему? Я не смог сдержать удивления, ведь если брать все отдельные пункты, то мой воспитатель скорее был согласен с написанным, а вывод сделал прямо противоположный. Никто же от этого не проигрывает, одни же плюсы. И тем не менее, подобный прожект, пусть даже очень стройный и максимально выгодный, император в столь сложный период существования государства российского никогда не подпишет. А когда он был простой, буркнул я, падая в кресло. Ладно, черт с ними, с ятями и двумя и. Но причины держаться за концевой ер я совершенно не понимаю. Это что? Усмехнулся Воронцов. Некоторые до сих пор считают, что реформа Петра была невместным попранием старины. Хотя уверен, большинство из них без справочника и не скажут, в чем она заключалась. Так и здесь. То, что концевой ер абсолютно бесполезен, очевидно, всем. Однако нужно иметь волю Петра, чтобы его просто взять и отменить. Ну да, где-то я был со своим наставником согласен. Не побояться сначала отрубить 300 голов на площади, а потом, уже не слишком обращая внимание на мнение остальных, внедрять те реформы, которые считаешь нужным. Прозвучало это весьма зловеще, а учитывая контекст, так и вовсе. Вот только сначала нужно пережить восстание, видимо, попытавшись сбить воинственный настрой воспитанника, произнес Воронцов. Это, да, далеко не всем российским императорам это удавалось, разговор уже откровенно зашел на скользкую дорожку, поэтому Семен Романович его оперативно свернул. Что же касается реформы языка, то она так и не была одобрена Александром, как это и предсказывал граф. Впрочем, не все мои начинания в тот год окончились провалом, кое-что удалось и воплотить в жизнь. На удивление, зашедшим предложением оказалась идея учреждения воинской награды для нижних чинов. Хотя, может быть, дело в том, что крест, ставший впоследствии Георгиевским, и так бы ввели, а я только немного предвосхитил события, лишь частично корректируя течение реки времени, в то время как в других случаях я пытался резко его повернуть. Это была интересная мысль, над которой стоило поразмышлять. Что же касается Георгиевского креста, то началась вся эта затея, как обычно, с моего прокола. В каком-то разговоре с воспитателем на тему нелегкой доли нынешних рекрутов, которых призывали пожизненно, я упомянул знаменитую в будущем солдатскую награду, так как будто она уже существовала, чем вызвал недоумение Воронцова. Путем аккуратных расспросов, впрочем, кажется мне, что все эти проколы уже давно конспектируются и передаются куда надо, я выяснил, что в Российской империи, при наличии целой россыпи офицерских и высших гражданских орденов, для нижних чинов была предусмотрена только одна Аннинская медаль, или, если официально, знак отличия ордена Святой Анны, который выдавался в первую очередь за 20 лет беспорочной службы и только в редких случаях, за доблесть в бою. Узнав о такой вопиющей несправедливости, я тут же засел за разработку нового знака отличия, который бы вручался исключительно как боевая награда. Стараясь вносить поменьше от себятины, я попытался вспомнить все, что мог о главной солдатской награде Российской империи. Получилось не очень хорошо. Почему-то в голову лезли подчеркнутые где-то воспоминания о том, что солдатам давали кресты на общество, чтобы они сами определяли среди себя достойных, и я не был уверен, что этот пункт стоит вносить итоговый вариант статута. В целом награда должна была, по моему представлению, быть исключительно боевой, иметь 4 степени, вручаться нижним чинам, предполагала запрет на телесные наказания для кавалера и повышенный денежный оклад, могла вручаться посмертно, а вручение креста первой степени означало автоматическое присвоение низшего офицерского чин 14 класса, то есть прапорщика в пехоте, корнета в кавалерии и хорунжева у казаков. Аннинская медаль, таким образом, должна была окончательно превратиться в небоевую и вручаться исключительно за годы беспорочной службы. Кроме того, я предложил ввести нагрудные знаки за ранение, тоже не став ничего выдумывать и скопировав ее с советского варианта. Желтая полоска за легкое ранение и красная за тяжелое. Эта идея на удивление понравилась Александру, идею с крестами он тоже одобрил, но там нужно было их чеканить из серебра, поэтому дело несколько затянулось, и соответствующий циркуляр по армии был выдан уже в мае 1803 года. Причем, что интересно, в нем было указано мое авторство идеи, что, на самом деле, для российского делопроизводства было совершенно не характерно и наталкивало на определенные мысли. Что же касается проекта с созданием родильного госпиталя и школы акушерок при нем, то несмотря на мое физическое отсутствие, дело активно развивалось и даже начало давать первые плоды. По собранной за первые полгода статистике, я с самого начала настаивал на ведении строгой учености не только в плане финансов, но и в чисто медицинской документации. Введенные мною драконовские меры по чистоте сразу дали заметную прибавку к выживаемости как рожениц, так и детей. Если средний показатель материнской смертности во время или после родов считался в районе от 1 до 2%, что, учитывая те же 7 беременностей на женщину, давало шанс от 7 до 14% умереть родами в течение жизни, то в родильном госпитале имени Святой Елизаветы этот показатель со старта не превышал 0,4-0,5%, что вроде бы не такое уж большое достижение, однако при применении этих цифр на 40-миллионное население России могло бы дать изряднейший демографический рывок. Тут, ради справедливости, нужно сказать, что смертность 1-2% рассчитывалась как средняя от всех беременностей как дворянок, так и крестьянок, и естественно среди последних она была больше. Если же брать в расчет только городское население, то там показатели смертности колебались вокруг 1%, но даже всего двукратное улучшение такой печальной статистики было, с какой стороны ни посмотри, немалым достижением. К сожалению, чтобы еще сильнее уменьшить материнку смертность, нужно было уже говорить об использовании антибиотиков, переливании крови и прочих манипуляциях, которые в ближайшие годы будут нам совершенно недоступны. Улучшение также наблюдалось в плане выживаемости новорожденных детей. Как уже говорилось, печальная статистика в Российской империи говорила о том, что до конца первого года жизни не доживают от 20 до 25% младенцев, и львиная доля из них умирает в самые первые часы и дни жизни. Очевидно, что тут мы располагали еще меньшими средствами для решения этой проблемы. О том, чтобы спасать недоношенных, например, детей, и вовсе задумаются только лет через 150, и все же согласно регулярно передаваемым мне данным, собранным подчиненными профессора Амбоидика Максимовича, тут тоже была видна положительная динамика. Особенно это было приятно, учитывая, что и в этой сфере мне удалось дать знаменитому акушеру действенный совет, а именно использовать для подкормки детей. Очевидно, что такая проблема будет стоять в заведении подобного типа во все времена, не коровье молоко, а козье. Бог его знает, в чем между ними разница. Однако в будущем я наталкивался на подобный совет и, уже не помня контекста, просто ретранслировал его ученому с предложением попробовать. Неизвестно, чего стоило Нестору Максимовичу наладить постоянные поставки козьего молока и какие еще меры он предпринимал, однако смертность младенцев в первые часы и дни жизни несколько упала. Тут со статистикой было гораздо сложнее, поскольку часто густо смерти новорожденных в отличие от взрослых женщин вообще нигде не регистрировались, и соответственно статистика по ним была очень приблизительная. И все же, если оценивать работу созданного по моей инициативе заведения, то нельзя не отметить, что всего за полгода новый родильный госпиталь достиг совершенно определенных успехов и, если ничего не случится в дальнейшем, это может стать твердым фундаментом для развития российской медицинской науки в целом. Ну что ж, ознакомившись с последним отчетом, я удовлетворенно отложил папку на стол. Кажется, уже можно переходить ко второму этапу плана. Ко второму этапу? Вопросительно поднял бровь Воронцов, а Михаил, которого последнее время стали прикреплять ко мне в качестве подшефного, видимо надеясь, что он тоже уму-разуму наберется, оторвался от игрушек и заинтересованно посмотрел на меня.